Дар рассуждения. Дорогая о Господе Т. Одно из самых важных и нужных нам дарований от Бога есть дар рассуждения. Это и в житейских делах необходимо, а наипаче в духовной жизни. Благодарите Бога за милость обретения веры. Но ведь до нее-то, дорогая Т, мы хоть и жили во грехе, но не без Бога. Вы получили образование, и не грех ли забывать об этом? Ну, что будет, если все вдруг возьмутся за половую тряпку и будут спокойно спасаться безответственным мытьем полов? Нет, так быть не должно. И спрос вас будет не как с тетушки, мало что понимающей, но как с того, кому много дано. Поэтому ваша неопределенность и материальное, и духовное, скорее вам в укор, чем в оправдание. И о дочери. Какое замужество? Разве вы вполне не понимаете ответственности материнского подвига? А за М-то до конца дней будет болеть сердце ваше, и никакой монастырь, самый духовный, вас не освободит от этой боли. Да и ответственность за нее пред Богом на вас, и только на вас. А потому сейчас не о замужестве думать надо бы, а о том, чтобы дать ей реальное представление о предлежащем ей подвиге жизни и снабдить специальностью, мастерством, которым можно будет жить. Дома всю жизнь не просидишь. Так что, Т, оставьте мечтания и о себе тоже, имея в виду Богословский институт. Время учебы кончилось, пора отдавать Богу. Людям и дочери свои долги. Трудитесь.